Глава 21. Я остаюсь в кафе один, сижу, размышляю. Провел с ним почти целый день. После каждой встречи с ним начинаю досадовать на то угрюмое довольство, в котором проходит моя жизнь. Что там из его выражений так меня поразило? Ах да, эти пресные и голые факты действительности. И еще. История поинтереснее. Я беру ручку и бумагу и записываю. Признаки религиозного сознания, духовная экзальтация, устойчивое состояние душевного подъема, восхищение, радости, пробуждение духовного понимания, представляющегося куда более важным, чем познание средствами разума, упорядочение мира в соответствии с духовными, а не интеллектуальными категориями, осознание того, что основополагающий принцип бытия есть то, что мы называем любовью, которая проявляется подчас неясно, не в чистом виде, не напрямую, но всегда неотвратимо. Я задумываюсь. Что там насчет безмолвия Бога? Все тщательно взвесив, я добавляю. Смятение разума, но притом проникнутое доверием, ощущение божественного присутствия и высшего смысла.